Гоя, крутись как хочешь, но ты станешь моим мужем. История дочки Мартифора и Светы. Посвящается Наташе Мазуркевич, по просьбе которой написан рассказ про детеныша. Предисловие. Когда родилась Гоя, Гвиневера нарекла ей очень интересную и необычную судьбу. Правда, что именно там должно было произойти, провидица не уточнила, так как драконов предсказать вообще невозможно. Единственное, сказала Гвиневера, что от данной красавицы поплачут многие. И Мартифор назвал девочку Гоей, что означает «гадина особо ядовитая». Таким образом, каждый встречный должен был быть предупрежден о возможных последствиях и мог лишний раз подумать, прежде чем обидеть малютку. Лорд Лэри Ван Дерт. Лэри любил гостить у Мартифора. Вот и в это утро он апарировал к своему другу. Дворецкий проводил эльфа в гостиную и попросил подождать. Лэри кивнул и расположился в уютном резном кресле около окна. С недавних пор, а точнее 7 лет назад, Мартифор женился и успешно проживал вместе со своей супругой-драконом в фамильном замке оборотней. Правитель эльфов любил разговаривать со Светой. Пусть в свое время он и был отвергнут, Лэри продолжал общаться с княжной. Теперь мужчина понимал, что все, что не делается, делается к лучшему. Он смирился с тем, что не все в жизни идет так, как он того хочет. Лэри любил смотреть, как его друг Мартифор или Света возятся с детьми. Было удивительно наблюдать, как свирепый беспощадный хищник урчит над своим потомством, терпеливо снося все их шалости. В зал вошел слуга. «Господин сейчас появится», – поклонился он. «Вам принести что-нибудь?» «Нет, я его подожду». Эльф откинулся на высокую спинку стула и выглянул в окно. Внезапно двери распахнулись, и в зал влетела ватага шумных детенышей. Впереди бежал Корвин, которого Лэри знал и побаивался принимать у себя в замке, так как падкий на шалости малыш не раз устраивал в его доме погром. За ним бежали близнецы Василиск и Валькирия, которых Света порой называла Василий и Валентина. И замыкала цепочку маленькая 4-летняя девочка Гоя. Этого черноволосого голубоглазого ангелочка Лэри не забыл бы никогда. Было приятно и одновременно тоскливо видеть глаза, так похожие на его собственные, на лице Светиного ребенка. Мартифору тоже было плоховато смотреть на эти глаза, пока не выяснили, что причиной их цвета и формы оказалась дальняя эльфийская наследственность вкупе с врожденной ядовитостью. А последний Лэри узнал случайно. В первый раз, когда эльф взял девочку на руки, она его укусила. Света тут же промыла кровоточащую ранку какой-то резко пахнущей жидкостью и, взглянув на пораженное место, успокоилась. Лэри не придал случаю большого значения, тем более, что потом малышка весь вечер ползала за ним. «Ты глянь», – умилился Лэри, кивая Мартифору, – «похоже, я понравился твоей дочурке». Оборотень поперхнулся глотком вина и закашлялся. «Нет, брат», – скинул руки эльф, пугаясь, что друг и Света могут превратно истолковать его слова. «Я в том смысле, что дети же чувствуют добро и все такое». «Чувствуют», – смущенно согласилась Света. «Но тут больше замешаны инстинкты». «Не понял», – тряхнул головой эльф. «Ты хочешь сказать, что драконы подсознательно тянутся к эльфам?» «Не совсем», – улыбнулась Света. «Видишь ли, в слюне дракона, так же, как и у варанов в слюне, присутствует много возбудителей различных заболеваний. А Гоя еще и ядовита. Гоя тебя укусила и ползала за тобой, ожидая, когда ты умрешь». «Чтобы меня съесть?» – дошло до Лэри. «Прости», – пока я напустила Свету голову. «Она еще маленькая и не умеет контролировать инстинкты. Все, чей запах ей не знаком, для нее пока источник необходимых для роста протеинов. Но мы ей объяснили, что ты свой, Больше такого не повторится. И что? Она со всеми так знакомится? Поинтересовался Лэри. Она даже меня на зуб попробовала, возмутился Мортифор. Родного отца, представляешь? Милый, прости дочурку, вступилась Света. Из-за ядовитости в ней особенно сильны гены дракона и базовые инстинкты выживания. Для нее все, кроме мамы, ням-ням. Пройдет время, и она научится управлять собой. Теперь девочке 4, и она успешно вьет веревки из всех, кто попадется ей на пути. Всеобщая любимица – папина дочка. Лэри наблюдал за детьми, устроившими вокруг его кресла догонялки. Вдруг Гоя на бегу споткнулась и упала на пол. Лэри мгновенно подскочил к девочке и помог ей подняться. Малышка поморщилась и взглянула на свою разбитую коленку. Ее глаза заблестели, а губы скривились, готовясь расплакаться. Лэри прошептал заклинание. В тот же момент ранка исцелилась. Для закрепления эффекта Лэри подул на голую коленку. Девочка улыбнулась и посмотрела на эльфа. В этот момент выглянуло солнце и окрасило его локоны в золотистый цвет. «А ты красивый!» – восхищенно выдала девочка, внимательно глядя на эльфийского правителя. «И даже уши тебя не портят!» Лэри улыбнулся. Ему еще не доводилось получать комплименты от столь молодых женщин. А в следующую секунду малышка произнесла: «Крутись как хочешь, но ты станешь моим мужем!» И с этими словами она вскочила и убежала прочь. Ошарашенные братья кинулись за ней, а задаченный Лэри так и замер на коленях посреди зала. В этот момент в помещение вошел Мортифор. «Что случилось?» – встревожился он. «Кажется, только что твоя дочь сделала мне предложение». Озадаченно почесал голову Лэри. «Это как?» – насторожился Мортифор. Лэри пересказал другу случившееся и напряженно глянул на оборотня. «Свете пока не говори», – озадаченно произнес Мортифор. «Почему? Она тебе яйца оторвет». «Но я же ни при чем». «А она сначала оторвет, а потом извинится», – быстро парировал Мортифор. «За что я должна извиниться?» Вошла в гостиную княжна Драка. «О, милая, а мы как раз тебя ждали!» Натянуто улыбнулся оборотень. «Морти, не Юли!» Поморщилась Света. «Так за что мне извиняться?» «А я как раз рассказывал Лэри, как ты испытываешь на мне экспериментальные яды, а потом извиняешься, когда мне плохо. Правда, Лэр?» «Ага», кивнул эльф, и не подозревающий, что эти два исследователя могут ставить опыты друг на друге. И в очередной раз порадовался, что Света досталась другу. Еще неизвестно, кому повезло. «Знаете, — признался правитель эльфов, — чем больше я узнаю вас со Светой, тем больше я боюсь ваших деток». «О-о-о! — протянула княжна Драка. — Сейчас тебе станет очень страшно, потому что я хочу у тебя, морда бесстыжая, спросить, какого хрена Гоя лепечет мне о вашем браке? Что ты ей наплел?» Последние слова княжна прорычала уже в промежуточной трансформации. «Милая», – заслонил Мортифор с собой друга. «Смелый. Что-что, а милой стоящее перед ним чудовище было с большой натяжкой. Это недоразумение. Как я не люблю эту фразу!» «Да», – согласился Лэри. «Со Светой это неудачный вариант переговоров». Тем не менее, княжна трансформировалась обратно и, устало плюхнувшись в кресло, махнула рукой. «Рассказывайте». «Как ты думаешь, Гоя серьезно в своем намерении?» – спросил в конце Лэри. «Ей всего 4», – поморщился Мортифор. «Какая серьезность? У нее сейчас самая важная задача – это во что нарядить кукол. Чтобы отработать на них метание ножей», мыкнула Света, сама поигрывая небольшим кинжалом. «Вы даете ребенку в руки оружие?» – опешил эльф. «Она драка!» – вздохнула Света. «А драконам полезные знания надо прививать с детства. А насчет ребенка, Морти, так как мы оба обладаем решительностью и настойчивостью, то я не стала бы ожидать от дочери иных черт характера. Поэтому на твоем месте, Лэри, я бы уже начала составлять брачный контракт и завела, наконец, новые орты. Так, на всякий случай». Впрочем, не переживай раньше времени. Она еще ребенок и к тому же будущая женщина. Вдруг к своему совершеннолетию она все-таки забудет о сумасбродном желании или передумает. А если нет? Задержав дыхание, спросил Лэри. Тогда я очень тебе сочувствую. Рассмеялась Света и, хлопнув по подлокотникам кресла, легко вскочила и пошла к играющим детям. Прошел год. Лэри, как обычно, приехал погостить у своих друзей. Мартифор радостно обнял друга, но, взглянув на часы, попросил обождать его 10 минут в гостиной. Сам же побежал в лабораторию. Проводив друга улыбкой, Лэри устроился в любимом кресле около окна. Только он откинулся на спинку и закрыл глаза, как резко распахнулись двери и вбежали дети. Среди них была и Гоя. Увидев правителя эльфов, она подошла к нему, присела в реверансе и вежливо поздоровалась. Лэри учтиво поклонился в ответ и сказал девушке комплимент. Все-таки дети Мартифора – будущие правители, и дворянский этикет следует прививать с малолетства. Лэри всячески старался помогать Мартифору и Свете воспитывать достойных детей. «Как продвигается подготовка к свадьбе?» – поинтересовалась девочка у Лэри. «Какой свадьбе?» – удивился король эльфов. «Нашей!» – пояснила малышка. Эльф замер. Гоя внимательно взглянула на Лэри. «Все ясно», – припечатала юная собеседница. «Пожалуй, я вас покину», – решила она и направилась прочь. У двери девочка остановилась и, обернувшись, серьезно сказала. «Помните, со мной шутки плохи». Когда вернулся Мартифор, Лэри все еще пребывал в недоумении. «Я не знаю, что делать», – поделился он с другом. «Твоя дочь очень настойчива». «А я тебя предупреждала», – улыбнулась вошедшая Света. «Меня послали сделать тебе, Лэри, серьезное внушение по поводу брака. По мнению Гои, ты еще дитя и не созрел для серьезных отношений». Мартифор поперхнулся отпитым вином. «Знаешь, друг, я даже не знаю, что тебе сказать», – прохрипел оборотень. «С одной стороны, мне хочется, чтобы ты обрел свое счастье, но с другой – меня как-то раздражает, что это счастье будет с моей дочерью. Если ты тронешь ее до свадьбы, я тебя убью, несмотря на всю нашу дружбу». «Мартифор, опомнись!» – открестился Лэри. «У меня и в мыслях не было обидеть тебя и твою семью. И уж тем более так бесчестно поступить. По правде говоря, я даже не уверен, что хочу жениться на твоей дочери. Все-таки, когда столько лет пребываешь холостяком, начинаешь по-другому смотреть на брак». «Ну-ну», – хмыкнула Света, – «тешь себя надеждой, тебя уже заметили».